Пинком громадной ноги Рент отправляется в полет. Я лишь успеваю дернуть щупальцем в его сторону, прежде чем лишаюсь его. Отрезанное выверенным ударом меча, оно падает вслед за Дэнни. Мир вокруг пестрел от красок. В небе творилось что-то непонятное. Небо закручивалось и сворачивалось от буйства энергии. Казалось, ему не хватает лишь толчка, чтобы родить какую-то очередную угрозу. Мысль лишь успела промелькнуть у меня в голове, прежде чем я вновь вернулся в бой, скача как блоха вокруг обезумевшего робота, что не затыкался ни на миг. «Посмотри на себя, маленький герой, один-единственный остался здесь». Гигантский меч прочертил крышу, отрезая нехилый кусок, обрушивая вниз тонны бетона, металла и прочего мусора. Уже давно перестали лезть другие роботы, оставляя меня один на один с Альтроном. «Ты всего лишь маленький винтик порядка в безумном хаосе, что называется человечеством. Твои наивные речи...» Удар рукой робота проходит по касательной, откидывая меня в сторону, но последний манипулятор оплетается вокруг его конечности, притягивая меня обратно, позволяя обрушить напитанные ци кулаки прямо на голову твари. Жалкое зрелище. Слабак, сопляк, пустая трата времени. Сорвав меня за манипулятор, Альтрон раскрутил меня над крышей, но в отличие от остальных, он не выкинул меня в пропасть, а со всей силы впечатал в землю под своими ногами. Но так было даже лучше, ведь у себя под спиной я почувствовал то, что даст мне небольшой шанс на победу. Его огромная туша возвышалась надо мной. «Твои попытки меня забавляют. Я оставлю твой череп себе, уверен, так из тебя получится куда более интересный собеседник. Пошел ты, человек всегда остается человеком». Он не успел договорить. Выхватив щит Стива из-под спины, со всего размаху я вбиваю напитанный ци кусок металла в ногу робота прямо между сочленениями брони, наконец-то добиваясь хоть какого-то результата. Аркх, натурально рыча, Альтрон не скупится на мощь своих ударов, пока я вновь бегаю вокруг него, ударами щита медленно оставляя его без одной ноги, заставляя склониться перед простым человеком. Еще удар, еще всего один удар, дай мне сделать еще один удар, еще, еще, еще. Мои мысли начали складываться в слова, и с каждым нанесенным ударом я кричал, прыгая вокруг Альтрона, не считая запасов ци, полностью наплевав на то, сколько еще эта восхитительная энергия осталась в моем теле. Букашка. И это было моей ошибкой. Удар вместо локтевого сустава вышел совсем слабым и обессиленным, по-настоящему жалким. После чего я ощутил, как моя грудь разрывается от боли, а в нос ударяет аромат крови. Картинка вокруг резко сменилась, и вот я уже лежу на краю крыши, едва ощущая собственное тело. «Вставай, вставай, Борис, сражайся». Мысли затухали, сознание покидало меня, а крохи ци едва позволяли смотреть перед собой. В висках прокатился гул, но в следующий миг я получил очередную живительную оплеуху, что скинуло меня на чудом уцелевшую вертолетную площадку Старка. Сердце Гвен остановилось. Она не знала, сколько времени прошло, когда она наконец смогла остановить падение большей части обломков и вновь вернуться на крышу в поисках хоть кого-то, кто уцелел после случившегося. По рации кричал Фьюри, требуя от героев сплочения, ведь помощь уже в пути, но вспоминая слова Шона, она слабо верила, что прибудет кто-то действительно сильный, чтобы остановить эту тварь. Глаза девушки прикипели к разворачивающейся картине, руки дрожали, а зубы сжались столь крепко, что крошилась эмаль. Только пару секунд назад Шон уверенно теснил железяку, избивая робота щитом своего друга, медленно, но верно склоняя машину к земле, но вдруг, столь быстрая перемена, всего одно движение, один удар, и вот ее друг лежит на спине, с трудом пытаясь подняться на ноги. Когда Альтрон приблизился к Шону, его металлические руки сжались в кулаки, механические мышцы испускали легкое гудение, отражая внутреннюю накопившуюся энергию. Рашах, несмотря на усталость и явно поврежденное тело, стоял напротив своего убийцы с непоколебимой решимостью во взгляде. Лицо, скрытое маской, не выдавало страха. Он выпрямился, пусть и со значительными усилиями, не давая Альтрону повода для самодовольства. «Ты ведь знаешь», — начал Альтрон, голос его сменился и больше не внушал того панического ужаса и боли в ушах. Он звучал хладнокровно и непреклонно, словно робот изучал лабораторную мышку. «С твоим желанием справедливости и стремлением к порядку ты бы мог быть полезен в новом мире, который я создаю. Показанная тобой сила, все это могло бы стать полезным. Но твои методы, Рашах, они слишком примитивны, слишком человеческие. В словах твоих яд и ложь», — Шон сорвал с лица маску, сплевывая кровь и выбитые зубы, оставь свое притворство. Ты всего лишь машина, так давай закончим с этим поскорее. Сердце вновь пропустило удар. Альтрон нанес мощный удар в живот Раршаха, заставив его согнуться пополам от боли. Шон выплюнул кровь, но быстро выпрямился, встретив холодный взгляд робота. «Порядок», – прохрипел Раршах, удерживая взгляд на свете, исходящем из оптики Альтрона. «Ты всего лишь ошибка в программе. Жалкий кусок кода, возомнивший себя вершителем судеб. Сколько было людей, что считали свои действия благом и несли порядок в мир. Ты ошибаешься», — ответил Альтрон, схватив Шона за горло и немного приподняв его над землей. Металлические пальцы сжимались крепче, ослабляя дыхание, но гордо смотрящий на машину человек ни на йоту не изменился в лице. Люди не способны к самоорганизации. Они создают больше хаоса, больше страданий. Я — их единственный шанс на утопию. Слегка дрожащим, но настойчивым голосом Раршах ответил, с трудом удушаясь словами. «Это не утопия, если ей правит тиран». Альтрон хмыкнул, отбрасывая Раршаха в груду обломков. Тот приземлился с глухим стоном, но воля его оставалась несломленной. Склонившись над ним, Альтрон повернул голову в бок. «Ты такой упертый, Раршах, но твое время пришло. Ты всего лишь человек. Прощай». Рука Альтрона поднялась для завершающего удара. Тьма сгустилась, застыла в ожидании. Но Раршах, издавая последний вздох, произнес сквозь стиснутые зубы. «Мы не сдаемся. Ни перед кем». Не глядя по сторонам, Гвен больше не могла терпеть страх перед жуткой машиной и, сорвавшись вперед, выстрелила паутиной по морде Альтрона, на миг ослепляя. Но того момента хватило, чтобы увлечь за собой искалеченное тело ее бывшего парня, что смотрел в пустоту. Оттолкнувшись подальше, разгоняясь паутиной, Гвен взметнулась в небо, напрямик в разрастающиеся над головой искажения, отправляя их обоих в свободный полет на огромной скорости. Прежде чем Альтрон смог проследить, что произойдет дальше, едва заметный металлический блеск в небе захватил его внимание, но было уже поздно. Магнетто, прибывший с далеких земель, обрушился на него своим магнитным вихрем. Робот ощутил, как невидимые силы начинают стискивать его металлическое тело. Он попытался сопротивляться, отчаянно борясь, но мутант оказался сильнее. «Ты», — прорычал Магнетто, его глаза ярко вспыхнули вергинской сталью, «недостоин говорить о будущем. Ты даже не понимаешь, что такое эволюция». С невероятной силой лидер братства сжал тело Альтрона, как консервную банку. Металлические обшивки со скрежетом начали сминаться и изламываться под давлением мутантских сил. Робот отчаянно пытался бороться, но его сопротивление было бесплодно. «Мусор», пафосно взмахнув плащом, лидер братства мутантов криво ухмыльнулся. Сделка со старым другом оказалась в разы выгоднее, чем он мог ожидать. Всего пара секунд времени взамен на столь щедрые услуги. В мгновение ока тело Альтрона было смято и перемолото. Супергерои, уцелевшие при обвале или спасающие нерадивых горожан, что не сумели вовремя сбежать, теперь освободившиеся от металлических врагов, смотрели с удивлением и благодарностью на Магнетто, который спас их от неминуемой гибели. Подтверждаю, тело Альтрона, как и его дух, что присутствовал в сети, уничтожены. Отличная работа, директор, всегда приятно иметь дело с профессионалами. Прокашлившись, член Совета Безопасности глянул по сторонам, будто бы лишний раз убеждаясь, что его никто не слышит. Что насчет камня? Я слышал, что Старк и Пим снова пытались использовать его. Слышал, ха, сказал бы прямо, что тебе доложили. Посмеявшись в мыслях, Ник Фьюри кивнул головой, отправляя пачку файлов непосредственному начальнику, убеждая того в правдивости донесенных сведений. Пытались и даже использовали. Именно они создали оружие, благодаря которому удалось отследить Альтрона в сети, а не просто перекрыть ему кислород. Если бы тварь снова сбежала, он бы мог затаиться, но их стараниями мы смогли мигом его осадить. Отлично, отлично. И что за оружие? Программа для поиска. Там много технологических терминов. Я лучше вышлю вам документы. Действительно, довольно кивнув, член совбеза расправил плечи. Я благодарен вам, директор, и не забуду этого. Это моя работа, сэр. Конечно, даже сквозь цензуру экрана ощущалась липкая улыбочка члена совета. В любом случае, что сейчас с камнем? На данный момент было решено спрятать его как можно дальше и глубже до тех пор, пока не будет найден способ экранировать людей от его влияния. Это настолько опасно, еще как, влияние камня незаметно и его тяжело определить. Обычно становится слишком поздно, когда начинаешь замечать влияние на себе и других. ХМ, это. Все психологические проверки были успешно проведены, а ко мне применили куда более строгую и опасную методику, чтобы убедиться наверняка. Я вышлю видеоотчет. Замечательно. А что насчет воронки в небе над Нью-Йорком? Мы даже не успели ее толком исследовать. Она появилась на пару минут, после чего сразу же закрылась. Ясно. Что же, на этом все. Спасибо, директор. Отключив экран, Фьюри развернулся в кресле, поворачиваясь лицом к панорамному окну. Вы ему соврали? Стоило ли? Кхе, конечно, глянув через плечо, директор Шайтеа усмехнулся в губы, поражаясь наивности и искренности во взгляде стоящего перед ним существа, иначе бы тебя разобрали на запчасти. Я говорил не только об этом, но не добившись никакой реакции на свои слова, собеседник директора печально выдохнул. Ваше утверждение не лишено логики, правда, я не понимаю его причины. Мое существование теперь бесполезно, Альтрон мертв, камень разума несет угрозу всем. Вы не можете быть уверены на 100%, что он не влияет на меня или я сам есть порождение его влияния. Вот потому, мой юный друг, я и оставил тебя в живых. Хочу разобраться в этом вопросе и узнать побольше от тебя самого, например, вы же знаете, что в первую очередь я подчиняюсь. Самому себе, прервав речь собеседника, Ник повернулся в кресле, укладывая локти на стол. Можешь продолжать эту игру со Старком и Пимом, но мне нужны ответы, а иначе я буду вынужден объявить на тебя охоту. Этого было бы желательно избежать, ведь в отличие от Альтрона, я связан с этим навсегда и не могу покидать своего тела. Постучав себе по лбу, где в самом центре сиял золотистый камень, краснокожий мужчина поднялся со своего места, намереваясь покинуть кабинет. Как же ты тогда выловил остатки Альтрона в сети? Это одна из граней моей силы. Словно не понимая причины вопроса, мужчина пожал плечами. Необузданная космическая мощь и крохотная лампа в качестве жилья. Хех. С усмешкой проводив своего гостя взглядом, Ник вытащил из стола сигару. Ему срочно требовалась минутка отдыха. Необузданная космическая мощь. Да, вот и конец арки об Альтроне. Вроде вышло неплохо, а теперь будет немного филлеров, а там глядишь уже и еще одна арка нарисуется. Кстати, я тут хочу новый фиг параллельно начать, он будет небольшим, может на полмиллиона символов. По хвосту феи, хе-хе. Глава 71. Взобравшись на кучу мусора, прикрываясь стальными пластинами разобранного корабля, провожаю взглядом очередное судно работорговцев, что сегодня не остался без добычи. Стандартное дело для мира, где каждую секунду оказываются бедолаги наподобие нас, сломленные, потерянные, забытые всеми. Они легкая добыча, сочные куски мяса для стай падальщиков или одиноких коршунов. Сакар, планета мусорщиков и рабов, проклятая красной пустотой и покрытая остатками других миров. Здесь нет места для слабых, нет спасения для тех, кто упал. Богов здесь тоже нет, только король, которому чужда человечность. Тюрьма для заблудших, поле битвы для безумцев, мерзкое место, полное отчаяние. Здесь голиафы рождаются из страданий, а чемпионы из праха. Сакар, живой ад, оживленный яростью и страхом. Здесь мир преобладает в своей хаотичности, как клякса чернил на белом листе. Подобно истинной маске Раршаха, она постоянно переливается, пытаясь подстроиться под твой взгляд. Но тебе лишь стоит снять ее, чтобы понять, под этим гипнотизирующим взгляд фасадом, пустота. Люди здесь отчаялись, их лица затвердели от горя. Борьба за выживание, единственный смысл их существования. За спиной тихо всхлипывает Гвен, думая, что я не слышу. Мне хочется подойти и утешить ее, сказать, что есть шанс выбраться отсюда, вернуться домой, на нашу родную планету. Но она не послушает, лишь улыбнется, согласно кивая. Покуда я рядом, она сильна и готова биться рядом со мной, но стоит лишь чуть выйти вперед, как волна меланхолии топит ее с головой, отнимая последние яркие цвета, которые на Сакаре повсюду. Тихие шепоты подлетают к ушам, донося обещание свободы. У многих охотников на рабов одна и та же тактика – обещание помощи. Каждую минуту из тысяч кротовых нор над планетой вываливается какой-то бедолага, не знающий истинных правил этого жестокого и беспощадного мира. Но что есть свобода на Земле, где единственным законом правит сила? Какие образы рождает разум в этом хаосе? Разверзнутся тьма и свет, как в чернильном пятне, и вот, перед вами Сакар, планета переплетения жизни и судеб, схваченных одной волей, несет дерьмом и кровью. Похоже, что последний улов все же был куда менее удачен, чем я посчитал. Проклятая планета, здесь никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Я вижу ее, как вижу настоящее. Тени в тени, лица в лицах, все они смешаны, все одинаковы, опаленные солнцем и обожженные отвержением. Чем больше смотришь, тем глубже проваливаешься в бездну. Каждый островок мусора расскажет свою историю, каждый взгляд скрывает истину. Тысячи народов и культур, десятки сотен планет и государств, они переплелись здесь, словно картина безумного художника, которому кокаин вскружил голову. Наконец, Сакар – это зеркало. Мы заглядываем в его сердце и видим там самих себя. В этой бесплодной пустыне нет ничего, кроме остатков того, что забудет мир. Но что, если именно здесь мы найдем ответы на вопросы, которые не смогли задать? Что, если Хаос раскроет нам истину, спрятанную за его завесой? Сакар – это обнаженная нервная система Вселенной, оголенные провода реальности. Я слышу гул толпы, вижу стальные оковы. Там, где тьма встречает свет, там, где нет времени, только вечная борьба. В этом мире я бы не нашел своего места, но не покидает ощущение, что именно здесь я дома. Но так думает Рашах, мое сумасшедшее альтер-эго, что борется со злом и несправедливостью везде. «Эй, брат, карбонару будешь?» Услышав знакомые слова, я круто обернулся, но не смог выловить в толпе владельца голоса, из-за чего чуть не врезался в огромного гуманоида, состоящего из камней. Кремниевая форма жизни, не иначе. Смотри, куда прешь, мешок мяса, сплюнув щебнем на землю, здоровяк обогнул меня, цыкая напоследок. И даже такой верзила, как он, легко скрылся в толпе инопланетян и красок, что окружали нас со всех сторон. В воздухе витали ароматы еды, смесь пряностей, трав и духов, что щекотали ноздри. Яркие безумные вкусы, пробуждающие мою гурманскую тягу и заставляющие постоянно останавливаться, вынуждая Гвен утягивать меня за собой, чтобы не привлекать к себе еще больше внимания. Не знаю, сколько мы уже здесь. Кротовая нора, развернувшаяся над Нью-Йорком из-за Игральтрона, выкинула нас посреди города, прямо на лавку говорящего жука. Агрессивное создание попыталось снять с нас мзду за порчу имущества, но моя горячая нравом подруга быстро поставила его на место, заодно заставив помочь мне прийти в себя, после трепки от искусственного интеллекта. Вообще, принцесса сильно меня удивила. Даже находясь в полуобморочном состоянии, я не смог скрыть своего шока, когда девушка начала натурально выбивать из несчастного жука средства для помощи. Правда, потом, когда все осталось позади и опасность для меня отступила, ее начало есть совесть, потому нам пришлось немного поработать на ушлое создание. Грудь против воли зачесалась. Очередной шрам в мою коллекцию, что на фоне десятков других, куда более гротескных и уродливых теряется, но оттого не становится легче. Когда читаешь сраные комиксы, там не упоминают, что тела суперов похожи на терку. Впрочем, я не расстраивался. Как говорил мой папа, мужик должен выглядеть, как мужик. А что лучше шрамов украшает наши и без того жуткие тела? Ну да, опустим это. К тому же, я, видимо, в конец задолбал Гвен, несчастная девушка, что с трудом привыкала к виду инопланетян, смирилась с моей тягой к неземной пище. Завалившись в ближайшую забегаловку на открытом воздухе, прикрытую лишь льняными шторами самых разных расцветок, мы споро заказали самое популярное блюдо. Мои глаза лихорадочно скакали по посетителям, порой перебегая на крупную площадь, под боком которой стояла кафешка. Сотни самых разных видов существ, многие из которых были точь-в-точь, как люди, только другого цвета кожи. Экзотичные девчонки с других планет щеголяли открытыми нарядами, привлекая взгляды, не только мои, но порой и Гвен. Такие упругие, боевитые и крайне притягательные. Мне прилетел подзатыльник. Уж ладно, ты меня не стесняешься, но у тебя есть девушка. Последнее слово Стейси буквально выплюнула, плотно сжав зубы. Имей хоть немного стыда, а то ты их буквально взглядом раздеваешь. Принцесса, старое прозвище, которым я называл свою бывшую, произвольно слетела с губ, заставляя девушку вздрогнуть. Фел наплевать, где заводится мой мотор, главное, что паркуюсь я в ее гараже, да и не тебе об этом говорить. Ох, ёпт, мимо нас прошла настоящая великанша, синяя кожа, сияющие голубым цветом глаза, сотни узором и татуировок, украшающих тело вдоль и поперек. Она была одета крайне минималистично, лишь небольшая повязка на поясе, нарванина, прикрывающая крупную грудь. Ну, как прикрывающая, скорее пытающаяся это сделать. Мы с Гвен на пару зависли, провожая взглядом эти два крупнокалиберных орудия. И нас сразу заметили, игриво и насмешливо ощетинившись зубастой улыбкой. Смерть через сну-сну. Дурак, толкнув меня в плечо, девушка с трудом сдерживала смех, задорно алея щеками, ей твоя висюлька, как карандашик в мусорном ведре. Но, я попрошу. Я не успел договорить, откровенно радуя Гвен свой наигранным возмущением. Расталкивая прохожих, нам наконец-то принесли заказ, непонятное блюдо, похожее на булку с кучей водорослей, растущих прямо из нее. От еды исходил настоящий жар, а на мой вопросительный взгляд, официант недовольно покачал головой. Люди, третья рука выползла из-под фартука, ставя перед нами меню с точным описанием ингредиентов, а главное с буклетиком, как все это правильно есть, наплодятся, хуже насекомых. Только сейчас я заметил, что у него не только четыре руки, но и нет ног. За место них у мужика был натуральный змеиный хвост, что позволял ему плавно скользить между столика, не задевая никого из посетителей. Приятного аппетита! Ты уверен, что стоит? Шон, твою мать, у меня изо рта повалил дым, потому пришлось в срочном порядке запивать приставленным к блюду напитком, остужая рот. Ох-хо-хо, как же остро и хорошо! Увлекшись едой, я не забывал отслеживать других посетителей заведения. Мои глаза постоянно скользили по толпе, вычленяя интересные вещи. Вот гуманоидный жук с целым десятком ног танцует подобие чечетки на потеху толпе. Вокруг него снуют его мелкие сородичи, собирая с народа плату за представление, порой ползая своими многочисленными лапками по карманам зевак. Но все не могло длиться долго, и какая-то девчушка с бородой просто и без затей оторвала протянутую к ней за пазуху ладонь. Крепкая и сбитая, как натуральный дворф, она даже ничего не сказал, просто бросила кисть в мешок для мелочи, как плату за выступление. Вот несколько толстых мужиков, натуральные стереотипные капиталисты с плакатов прошлого века, продают целую партию закутанных в шелка девушек самых разных рас. Спор между покупателем и продавцом крайне жаркий, ведь в какой-то момент толстяк получает по лбу, но к моей неожиданности, за него заступаются собственные рабыни, ловко разделывая и обирая незадачливых клиентов. Несколько мужчин арабской внешности заходит в наше кафе. Вальяжная походка, дорогая, даже на вид одежды и куча драгоценностей. Но они не боятся быть обокраденными, ведь стоит только местным воришкам их увидеть, как они разбегаются, теряя кал. Мужчины смеются, хлопая друг друга по плечам. Кажется, что у них веселая и дружеская беседа, и любой сторонний наблюдатель так и подумает, но сквозь гомон рынка я слышал, о чем они говорили. А помнишь, как я чуть не убил тебя, старый друг? Да, да. Аллах, какое же у тебя было злобное лицо тогда. Ну, я не остался в накладе, ведь украл свое. Эх, жаль, старый Абиз-Джамал не дожил до того времени. Они ушли куда-то вглубь зала, лишь на миг бросив в мою сторону ироничный взгляд. Махнув рукой, один из них прямо в воздухе создал небольшую фотку с автографом, что плавно опустилось к нам на стол. «Хочешь отдохнуть, красавчик?» Пока я отходил от пары натуральных колдунов, что тусовались среди пришельцев, рядом со мной присела одна из многочисленных местных проституток. Покрытая шерстью, чем-то похожая на волчицу, она жадно облизывалась, стреляя в мою сторону глазами. «Прости, я не один». «Ничего страшного», теперь ее взгляд перескочил на Гвен, что моментально опешила от подобного напора, она тоже сильная. Так что возьмем ее с собой. Что думаешь, принцесса? Глаза моей подруги так и говорили, что сейчас меня начнут пинать по яйцам, пытаясь запихнуть их в заднюю лунку, чтобы больше наверняка никому не подкатывал. Скучные вы, недовольно тявкнув, работница древнейшей профессии призывно потянулась, но не добившись от нас никакой реакции, понуро фыркнула и поднялась из-за стола. Ладно, воркуйте тут и дальше. Только вот, резко приблизившись ко мне, она попыталась облизать мне лицо, но стальная хватка пропитанной ци рукой удержала ее челюсть на месте. «Пусти. Ты чего удумала?» «Ничего, ничего. Прости, пожалуйста. Говори. Это все они, я не хотела, правда. Просто думала пометить тебя своим запахом, чтобы потом отыскать». Уже практически задыхаясь, волчица начала поскуливать. «Я хотела предупредить, правда. Ой, ну мне то не заливай. Говори уже, что задумала на самом деле». Усилив нажим, я добился разговорчивости от проститутки, и полученные новости были не ахти. Стоит сказать, что даже на фоне столь яркого контингента, Мы сильно выделялись, отчего сразу бросались в глаза. Наша походка, выражение лиц, бегающий взгляд. Местные на раз списывали таких и докладывали работорговцам, чтобы получить свою звонкую монетку. И вот эта шлюха была одной из таких, но честно призналась, что скорее всего, даже не вошла в первый десяток доносчиков. Дерьмо, проваливай. Оттолкнув зверодевушку, бросаю взгляд на официанта, но тот даже не посмотрел в нашу сторону, наплевав на происходящее. Что будем делать? Пересев поближе, чтобы не нужно было кричать через стол, Гвен пожевывала свою еду, с опаской поглядывая по сторонам. Ее только утихший страх к неизвестной планете начал вновь просыпаться, отчего мне в срочном порядке пришлось успокаивать девушку. Приобняв подругу за плечо, склоняюсь к ее уху, ненароком вызывая табун мурашек, уходящих вниз по шее к ключицам. Шепча ей, я даже и не подумал, как он отнесется к этому, ведь все мои мысли теперь были поглощены настигающей нас беде. Нам стоит укрыться. Можно попросить помощи у твоего жученого друга. Я. Думаю, что он и был одним из тех, кто нас сдал. Запинаясь и краснея, Гвен дышала все тяжелее, пока я крепко сжимал ее одной рукой в объятиях. Тогда стоит уходить. Доверять здесь мы можем только себе. Так что, тут мои глаза наткнулись на одних из тех, кто нас искал. Расталкивая толпу каких-то мелких уродцев, похожих на джав из «Звездных войн», в нашу сторону двигалась настоящая вооруженная топа. Вы спросите, как я понял, что они идут к нам? Все просто. Это были читаури, и они целились в нас из своих лазерных ружей. Ложись. Толкнув стол вперед, переворачивая половину мебели в забегаловке, рыбкой ныряю в сторону, утягивая за собой Гвен. Не прошло и секунды, как над головами засвистели выстрелы, прожигая всех на своем пути. Читаури не щадили никого, желая добраться до нас, и оттого на сердце становилось больнее. Большинство из обедающих были ни в чем не виноваты, и сейчас они погибали по нелепой случайности, просто оказавшись не в том месте, не в то время. Мои глаза скользили по трупам, что мигом наводнили кафе. Большинство имели удивленные лица, полные непонимания и какой-то детской обиды за свою смерть. Все, кроме пары волшебников, что продолжали пить чай, укрывшись за барьером и не обращая на происходящее внимания. Читерная магия. Тоже хочу. Перекатившись, так и не выпуская Стейси из своей хватки, подцепляю ее под бедра, поудобнее устраивая на груди, после чего проламывая хлипкую стену соседнего дома, к которому примыкало кафе. Самое идиотское, что на площади продолжала играть музыка, будто бы ни хрена и не произошло. Внутри дома была крайне минималистичная обстановка, лишь огромный флаг с гербом в виде золотого двухглавого орла свисал со стены. Потрепанный времен, кусок ткани гордо развивался от выстрелов и потока воздуха, проникшего в дом через незапланированное отверстие. «Беги, сука, беги!» Какой-то пьяный инопланетянин, сидя за столом посреди комнаты, отсалютовав мне кружкой, начал заливаться ей, проливая на грудь и бороду собственный напиток. Поцелованный удачей придурок ловко уходил от всех выстрелов, раскачиваясь на стуле. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что уютный обед с красивой девушкой в экзотическом месте превратился в шоу Бенни Хилла. Блять, и музыка ведь есть. Держись, принцесса. Как в старые добрые времена, только в этот раз, на смену криков Гвен, в мою сторону и в сторону читаури, слышались добротные маты, вылетающие из милого женского ротика. Я продолжал прокладывать путь, ногами ломая стены, а за нами продолжалась погоня. Повсюду слышались недовольные крики, а в небе над головами послышался рев двигателей и нарастающей музыки. Играл какой-то дерьмовый дабстеп, средней паршивости, к тому же, дома начало заливать неоновыми яркими цветами, делая буйство красок просто невыносимым. Направо, давай направо. Благодаря своей гибкости, Гвен выскользнула из моей хватки. Все так же сверкая алыми щеками, девушка забралась мне на шею, обхватывая бедрами шею, что против воли всколыхнуло во мне старые воспоминания, и не только их, отчего я не смог удержать язык за зубами. Как приятно вновь здесь оказаться, словно в старые добрые времена, только вроде ты была спереди, поганец. Следи за дорогой, сейчас не время для этого. Значит, вопрос только в ситуации, придурок. Просто беги дальше и вытащи нас отсюда, а потом уже будешь прижиматься к моим бедрам. Ха-ха-ха, в этом булке с водорослями точно было что-то еще, иначе я не могу понять, почему веду себя так неадекватно. Все тело горело огнем, хотелось плясать, кричать и веселиться. И судя по всему, Гвен испытывала то же самое, потому ругалась больше не красоты словца, а не на самом деле. Последняя преграда на пути выдалась попрочнее, но зато проломив ее, я устроил небольшой завал, что перекрыл нашим преследователям путь. Пробираясь сквозь толщу поднявшейся пыли, параллельно вытираясь одной из тысяч цветных тряпок, я ощутил тычок в грудь, что вынудил меня остановиться. Симпатичный, жалко даже. Продрав глаза от грязи, задираю глаза к небу, стараясь встретиться взглядом с той самой синей великаншей, что мы видели недавно. Огромная красотка выглядывала из-за собственной груди, игриво улыбаясь. Она была очень горячей, настоящая бомба. Именно про таких и говорят баба-пулемет, когда не ты ей трахаешь, а она тебя. Наполовину выбритый череп и длинная белая копна волос, перекинутая с другого бока, добавляли ей шарма. В целом прическа была очень похожа на ту, что носила Гвен, только куда более радикальная. Может, потому она мне так и понравилась? Я не успел осмыслить вопрос до конца, как великанша качнула глазами вниз, указывая на огромную наэлектризованную дубинку, что упирались мне прямо в грудь. Мои глаза заскользили по округе, то и дело натыкаясь на сотни головорезов, что целились в нас из самых разных пушек. Одетый, кто во что горазд, они тем не менее, не производили впечатления доходяг. И будь я один, то непременно бы ввязался в драку, но сейчас, задрав голову, натыкаясь на взгляд Гвен, склонившись вперед, она одной рукой обхватила мою голову, а второй пощупала грудь великанши. И вот сейчас я увидел, насколько у моей подруги огромные зрачки, а значит теория о добавках в еде была реальной. Подхихикивая и чуть ли не падая вперед, девушка пыталась мне что-то сказать, но из ее рта вылетали лишь глупые смешки. Вот же, снова посмотрев на синекожую красотку, на максимум играю лицом, как бы извиняясь за поведение моей подруги, может обойдемся без этого. «Прости, сладкий», положив свою могучую ладонь мне на щеку, она эротично облизнулась, продолжая игнорировать поползновение Гвен, даже скорее забавляясь от этого, но таковы правила. Адреналин быстро покидал мою кровь, отчего нависшие над нами проблемы приобрели куда более ясные очертания. Ци плохо отзывалась на мои команды, тело превращалось в желе, призывая предаться неге и расслаблению, особенно учитывая рядом наличие двух вполне привлекательных объектов. Делать не хотелось ничего, абсолютно, и только моя стальная воля помогала мне оставаться в сознании, ну, хоть не в грудь. Слова тянулись словно сквозь патоку. «Конечно, милашка, какая красивая улыбка!» Это было последнее, о чем я подумал или даже сказал вслух, прежде чем мне ударил разряд тока в шею. «Всем привет! Много новостей, приятных, конечно же!» На Бусти вышло 82 глава, а также у меня вышел новый фанфик «По хвосту феи». Не помню, можно ли здесь оставлять ссылку, но лучше рисковать не буду. Заходите, почитайте. Глава 72. А я тебе говорю, что он живой, Цукасса Басса. В конце концов, он же дышит. Я вот не дышу и тоже живой. С людьми это так не работает, Басса Цукасса. Я их ел, так что когда они перестают дышать, значит они умирают. В голову пробивались чьи-то голоса. Сквозь этот бубнеж я с трудом смог оторвать голову от холодного пола, к которому прилипла щека. Хапачки, ты был прав, он и вправду живой. Ага, ты давай от темы не уходи, давай мой соломку. После чего послышался хруст, бьющий по ушам. Где я? В глазах плыло, голова раскалывалась, а на шее ощущался чужеродный предмет, что постоянно чесался, заставляя одергивать тянущуюся руку. В клетке. Ага, Цукасса. Парочка безумолку ботающих раздражала, но сейчас поделать я ничего не мог, так что пришлось смириться с тем, что имею. Глаза с трудом приходили в себя, даже ударная доза ци не особо помогала, так как после 5 минут медитации я просто начал различать фигуры и цвета. Со мной была девушка. Где она? Не, братанский. Телочек держат в другом бараке, сам понимаешь, Цукасса. Слово «паразит» он недовольно прошептал, руками имитируя бурный секс. Хоть так, опираясь о стену, я попытался встать на ноги, но вместо этого чуть не свалился на пол, благо меня вовремя подхватила чья-то рука. Стальная рука, если быть точным, спасибо, твою мать. Именно в этот момент мои глаза пришли в себя и я увидел того, кто не дал мне свалиться кулем. Огромный кристалл, мигающий всеми цветами радуги, аккуратно отпустил мою руку, после чего вернулся на свое место. Но больше я удивился не ему, а настоящему гноллу, что сидел рядом. хихикая искались. Мохнатая тварь в жилетке Вассермана помахала мне рукой. «Здорово, братанский. Кем сам будешь? Он человек. Ох, стеклянная твоя башка!» Помассировав веки, Гноул откинул голову назад, всем своим видом изображая трагедию неписанных масштабов. «Я про имя. Цукасса Басса. Откуда он и все такое, понимаешь?» «Да», переведя полный боли взгляд на меня, как бы говоря, как ему тяжело, Гноул с мольбой уставился в мои глаза, надеясь, что я не окажусь таким же классным собеседником. «Шон, или можно Рашах? Много ша это хорошо. Я шмык, Цукасса, а это бом-бом, бом-бом». Кивнув на слова Гнолла, дублируя свое имя, кристаллический гигант вновь застыл изваянием. Не обращая внимания, он всегда такой, Басса, когда не на арене. «Арене, ты что не знаешь, Цукасса, арена Сакара?» Видя мое непонимание, так как с мозгами до сих пор было худо, Гноул быстро осознал проблему, заодно найдя во мне нового благодарного слушателя. «Эк тебя знатно приложила, Липрит. Без тебя знаю, что Липрит, стеклянная башка, Басса, это наркота такая, вставляет не по-детски, самое оно, чтобы расслабон поймать, Цукасса Басса». Слова паразиты резали слух, но чем больше рассказывал Гноул, тем сильнее я к ним привыкал, и только его вольготная братанский порой впивалась в мозг. По словам моего нового мохнатого приятеля, поймала меня одна из знаменитых охотниц за головами, рабами, долгами. Нужно и подчеркнуть, ледяная великанша была теткой крайне сильной, но при этом хитрой, все как учили Горка и Марка. Прибегая к уловкам, подлостям и даже банальными знаниями об особенностях тех или иных рас, она легко приводила к местному правителю планеты любого, ненамного уступая другой крутой наемнице. В негласном рейтинге охотников синекожая красотка занимала честное второе место, так что шансов у меня не было с того самого момента, как нас приметили в городе. На мой справедливый вопрос, почему не поймали раньше, ведь мы тут уже достаточно давно, Гноул пожал плечами, предположив, что без подробностей не сможет дать ответ. Пришлось поведать ему весь наш захват от момента прихода в город до удара током. «Ба-а-а, ну тут все просто, братанский. Нечего было пялиться на нее. Ей же пара тысяч лет. Думаешь, она не определит хорошего бойца с одного взгляда?» Потом заодно допросила шлюху и воспользовалась ситуацией. «А как наркоту подбросила? Там же всего пара минут прошло, прежде чем заказ принесли. Так это, наверное, другие охотники были, просто пожав плечами». Как бы говоря, что это само собой разумеющееся, Гноул заразительно зевнул, выставляя на показ свои огромные клыки. Вряд ли читаури, братанский, эта сраная кибернежить слишком тупая для такого, они больше в лоб любят. Живучие ублюдки, и приставучие к тому же. Хлопнув меня по плечу, Гноул лающе засмеялся. Да ты не ссы, теперь ты собственность грандмастера, так что ни одна сучка тебя не тронет. Пока он не разрешит, конечно, но... Выставив передо мной указательный палец, с ногтем размером с мою ладонь, Гноул подбоченился. «Если хорошо покажешь себя на арене, то будешь жить в шоколаде, и тогда уже никто не посмеет на тебя залупаться». Хе-хе-хе, выходило все страньше и страньше. Но стоило мне только более-менее оклематься за время разговора, как все мои мысли были о состоянии Гвен, которая осталась где-то там одна среди пришельцев. И хоть я знал, что девушка вполне способна за себя постоять, но оттого не становилось легче. А между тем, огромные створки клеток раскрылись, и перед нами предстал монументальный коридор, что заканчивался источником света. «Это еще что такое? Пора поработать, братанский. Надеюсь, ты не умрешь в первом бою, ведь мы работаем только на разогрев. Совсем позорно будет. Хе-хе-хе». В стенах открылись пазы, предоставляя нам оружие, довольно примитивное и жалкое, откровенно говоря, словно бутафорское. Такое только в фильмах категории «П» можно увидеть. «Братанский, лучше возьми оружие, мало ли». Гноул откровенно веселился, насмехаясь надо мной. Вся его доброта и интерес мигом пропали, показывая истинную сущность твари, что жрала людей. Ему не нужно. А вот бом-бом, как бы странно мне ни показалось, в ментальном плане оставался горой спокойствия и легкой доброжелательности. Еще раз оглядев парочку сокамерников, я лишь понадеялся, что мне не придется долго с ними ошиваться. Гладиаторы, на арену. Поторопись, братанский, иначе клетку зальет пламенем. Выхватив классический цеп с кучей бесполезных шипов, шмык рванул в коридор первым, увлекая за собой живой кристалл, что нацепил на кулаки кастеты. Яху-у. Ладно, посмотрим, что тут вас. Хрустнув плечами и шеей, Я медленным и нерасторопным шагом направился на выход, с каждым пройденным метром ощущая нарастающие вибрации. Коридор буквально трясся, содрогаясь от крики. Прикрыв глаза от ослепляющего света, я вышел на огромную арену, что утопало в сотнях тысяч голосов. Небо озаряли фейерверки и голограммы, на которых записывались ставки или рекламировались бойцы, даже моя хмурая рожа мелькнула пару раз, когда только фотку успели сделать. Народ бесновался. Столько эмоций, столько эндорфинов, ярости, восторга и предвкушения кровавого зрелища. Как бы скептично я к этому ни относился, но даже меня пробрало это ощущение. Невероятное чувство, когда взгляд тысяч прикован к тебе. Сердце забилось быстрее, помогая разогнать остатки яда в крови, а ЦИ размеренно запульсировать, напитывая конечности силой. КХМ, КХМ, прервав всеобщее ликование, над ареной возник бюст хозяина планеты, могучего грандмастера, существа, что проводит жизнь в праздности. Я не обманывался его безобидной внешностью, прекрасно представляя, каким должно быть существо, что смогло подмять под себя планету головорезов, работорговцев и прочей швали. Прошу прощения, всего минуточку внимания. И вот оно, подтверждение моих слов. Никто не посмел заговорить, стоило лишь грандмастеру обозначить свое присутствие. Вся арена погрузилась в тишину и оказалось, что даже боевые звери с разных миров умолкли, понимая, что перед ними существо другого уровня или даже порядка. Сегодня я рад вам представить новых участников. Правда, они у нас бывают каждый день, но, возможно, кто-то из них сможет проявить себя и показать что-то стоящее. Скоро узнаем, а сейчас, прошу, наслаждайтесь. Мило улыбнувшись, голограмма потухла, вновь позволяя людям разразиться громогласными криками. В небо взлетела ракета, разорвавшись грандиозным салютом. Маленькие искорки сложились в фигуру грандмастера, что благосклонно разводит руки в стороны. После такого салют на 4 июля в хер не будешь ставить. Но не успел я договорить, как мой недавний собеседник попытался проломить мне череп, пока у него за спиной бом-бом вбивал в землю какого-то бедолагу в одних трусах и с копьем в руке. Не спи, братанский. Ха-ха. Цепь пролетел рядом с головой, и я уже приготовился к сложному столкновению, ведь передо мной стоял опасный пришелец, представитель явно хищного вида. Но простой уворот и удар в черепушку напитанным ЦИ кулаком просто смял нос гнолла, мгновенно отправляя уродца на тот свет. Вокруг меня в радиусе десятка метров остановились бои. Многие с шоком смотрели на скоротечную расправу. Шмык явно был не слабым бойцом для этих рахитов. Плохо, очень плохо. Гнусаво пробасив, бом-бом, выкинул ошметки своего противника в сторону, после чего спора, для своей туши, помчался в другую сторону арены, стараясь поскорее разорвать со мной расстояние. Под его гулкие шаги я развернулся к остальным противникам, многие из которых продолжали смотреть на тело шмыга. Это будет проще, чем я думал. Ха-ха-ха, а я тебе говорила, что парень слишком силен для этой песочницы, хлопая себя по ляжкам, приобнимая Гвен одной рукой за шею, Утхалу твердая рука, как представилась ее похитительница, радостно насмехалась над понурым лицом хозяина арены. Видел? Нет, ну ты видел? В один удар и сразу в Хильхейм. Бах, прямо в черепушку. У тебя отличный муж, девочка, даже жаль, что он такой маленький. Никаких сомнений. Великанша еще продолжала что-то говорить, но Гвен ее не слушала, находясь в полном шоке от происходящего. Хотя в данный момент ее больше беспокоил Шон, что разделял ее эмоции, поглядывая на труп под ногами. Все крутилось слишком быстро, потому напуганная и уставшая девушка просто решила сосредоточиться на моменте и дать себе передышку, хотя мысли нет-нет, да возвращались к недавним событиям. Битва на вершине города. Сражение не на жизнь, а на смерть. Поражение и смерть, что висели над ними, буквально на волоске. И вот он шанс, что по итогу обернулся еще больше катастрофой. Шон чуть не погиб. В порыве страха или мужества она выхватила его из-под ног Альтрона, надеясь унести подальше, в безопасное место, но вместо этого, против воли глаза скосились на огромную грудь ее соседки, что сейчас втолковывало местному правителю о настоящих качествах воина. Другая планета, целый мир, полный пришельцев, настоящий иной мир, что скрыт от большинства землян, даже после нападения Читаури, не признающих существование других рас во вселенной. Идиоты, вот бы вас сейчас сюда, прямо на эту сраную арену. Но не ей было жаловаться. С того самого момента, как они попали сюда, Ей все время везло, и даже сейчас она сидит здесь, распивая впихнутый в руку напиток, пока ее друг сражается внизу, на потеху толпе. Как бы она хотела помочь ему, но лишь одно упоминание подобного чуть не стоило ей собственной свободы, ведь Синика же красавица лишь на первый взгляд был веселой и добродушной, в глубине души скрывая полное злобы сердце. Еще и этот грандмастер, даже Утхалу сразу предупредила ее, не вестись на образ доброго дядюшки и молчать в тряпочку, пока мужчина говорит с самой великаншей, ведь иначе, удары током покажутся Гвен самыми нежными ласками. Рука сама дернулась к шее, но Стейси сумела вовремя остановить себя, ведь заметь ее копошение Утхалу, то новая пытка не заставила бы себя ждать. Такой же, как и на Шоне, чип висел у нее на шее. В отличие от него, ее не стали вырубать электричеством при поимке, оставив в сознании, и она отлично знала, чем грозит неповиновение рабов на Сакаре. Узнала на собственной шкуре. Вся ситуация была дико неприятной, ведь великанша была очень сильна, быстро и злопамятна, это не считая зажатого в руке пульта, что мигом отправит Стейси в нокаут. Стоит лишь перестать быть паинькой, потому Гвен теперь и сидит тут, мучаясь от ее веселья. Она была заложником, игрушкой и стимулом для Шона. От последнего на душе скребли кошки, повреднее и попротивнее Фелиции, не к месту вспоминаемой. Щеки на миг вспыхнули. Она плохо помнила, что творила, пока ее разум был одурманен, но лицо Шона, его голос и горячие чувства внизу. И насколько же он сильнее? Тихий вкрадчивый голос грандмастера вырвал ее из череды воспоминаний, самокопания и фантазий. Буря вмиг отступила, ведь от одних интонаций этого существа она испытала дискомфорт. «Хаэм, думаю, он легко сможет драться с твоими громилами в туннелях, а может с кем и посильнее». Даже так, наклонившись вперед, вперев оба глаза в фигуру Шона, что встал в боевую стойку напротив новых противников, грандмастер растянул губы в усмешке. «Хорошо, хорошо, это просто замечательно. Давно у нас не было добротной свежей крови, я тебе говорила. А в это время остальные гладиаторы достаточно осмелели, чтобы начать нападать на Шона, единственного, кто выглядел, как простой человек и не имел при этом оружия». Скупые движения ее бывшего парня успокаивали, показывая, что у него все под контролем. Шон, не сильно напрягаясь, легко обезвреживал врагов одного за другим, порой переходя черту со слишком буйными и злобными ублюдками, но оставляя жизнь тем, кто не хотел продолжать. И сейчас, в этот самый момент, Гвен его не винила. После всех пережитых событий пара смертей инопланетных уродов, что пытались убить ее друга, будучи такими же рабами, не напрягали ее. Она сильно изменилась, и, наверное, попадание и выживание на Сакаре стало последней каплей. А меж тем разговор двух ублюдков рядом продолжался, и Стейси решила вернуться к нему в достаточно удачный момент, чтобы услышать кое-что действительно пугающее. «Да, да, я помню, ты получишь свою награду в полном объеме и даже чуть больше, если он меня не разочарует». Вот это другой разговор. Откинувшись на спинку кресла, Утхалу потрепала Гвен волосы, как собаке, после чего опрокинула внутрь себя целый кувшин с выпивкой. «Девчонка тоже ничего. Если дашь за нее столько же, то она твоя. Хаэм, посмотрим». Оглядев ее со всех сторон, грандмастер подсокал языком, после чего вновь вернул взгляд к арене, тощая, больно, да и затравленная какая-то. «Она точно боец, в гарем я такую не возьму». «Как скажешь». Усмехнувшись, великанша выпила очередной кувшин, который слуги едва успевали менять, но драться умеет, я уже проверила. Бойкая, шустрая и гибкая, для разогрева пойдет. Она с парнишкой. Ао, юная любовь, замечательно. Хорошо, если парень себя покажет, я ее возьму. По рукам, не теряя момента, мало ли клиент передумает, Утхалла аккуратно пожала руку собеседника, после чего резко замолчала, не смея больше мешать хозяину планеты. В это же время в голове у Гвен крутились бешеные мысли, перескакивая одна на другую. Ее только что продали, словно кобылу, и сначала вообще собирались отдать в постель какого-то инопланетного магната. Девушку натурально потряхивало, отчего великанше пришлось силой влить в глотку своей игрушки выпивку, чтобы та хоть чутко перестала трястить. «Нежная какая! Ничего, кексик, если твой мужчина проявит себя, то тебя вернут к нему». Правда, налитая для Гвен бормотуха оказалась чрезвычайно крепкой, отчего несчастная девушка-паук вмиг разомлела. Потрепав ее за щеку, Утхалу криво улыбнулась, испытывая смесь симпатии и презрения. «Конечно, но если нет, то лучше прояви себя заранее, как следует, как гладиатор или...» С намеком глянув на грандмастера, Удхалу разразилась громогласным смехом, наслаждаясь затравленной реакцией своей жертвы. На бусте 82 глава, больше пока не писал. «Мою душу поглотил Фрост. Пункт 2. Завтра попробую вырваться и создать нечто интересное. Кстати, читайте мою новую работу по хвосту феи и работу по ссылке внизу. Гидра хороший автор, хоть и ведет себя суперсерьезно». Глава 73. Наша новая, темная звездочка АА. Новичок с планеты Земля. Ро-а-а-орша-а-ах. Под крики толпы, довольно вялые, к сожалению моего внутреннего эго, я вступил на арену, привычно покидая узкий темный коридор. От этого было немного тошно, но я ничего не мог с этим поделать. Народ на трибунах бесновался, выкрикивая различные имена, похабщину и просто балагуря, пронзая воздух. В этом не было никакого смысла, но заражающий сердца драйв катился по арене постоянно, захватывая всех без исключения. Кровавые, смертельные бои были главным развлечением на Сакаре, давая сотню очков вперед всем остальным видам отдыха. Ни один бордель, никакая забегаловка, гонки, скачки, танцы и прочее дерьмо не могли превзойти по своему размаху гладиаторские бои. Сотни тысяч существ, только живых зрителей, миллионы следящих за голограммами в воздухе и еще большее количество слушающих радио или смотрящих подобие телевизора. Это было опьяняюще. И хоть я всего лишь второй раз выхожу сюда, но в голове складывается ощущение, что в этом состоит вся моя жизнь, столь сильно внимание стольких людей будоражит разум. Прошел всего один день после моего внезапного повышения. Вчера, когда меня впервые выпустили, я остался один на ногах под бушующий рев толпы. Все мои враги пали, причем довольно быстро и болезненно. Немногие из них выжили, лишь те, кто недавно оказался на планете мусорки, но остальные. Я даже не успел насладиться победой и толком осмотреться. Можно было поискать пути для побега, но меня моментально вырубило зарядом тока в области шеи. Мощно, жестко и эффективно, ведь проснулся я уже в огромном туннеле, где проживало сразу несколько десятков гладиаторов, самых разных рас и пола. Это были уже ветераны арены Сакара, те, кто смог в боях доказать свое право на жизнь. Прямоходящие насекомые, киборги, живые камни, разноцветные люди, люди-крысы и прочее. Никто со мной не разговаривал и даже не пытался подойти и как-то поставить на место, чего я, признаться, подсознательно ожидал. Скорее всего, ждут первого боя. Если выживу, тогда и начнутся беседы за жизнь, а до тех пор нет смысла распинаться перед смертником. Это был самый правдоподобный вариант. Впрочем, был еще один, но тот меня совсем не устраивал. Всем настолько наплевать или настолько отчаялись, что не видят ни в чем больше смысла. По телу прокатилась волна ци. Немного не хватало маски, которая поистрепалась из-за моей активной жизни на этой вонючей планете, отчего гораздо сложнее было отрешиться от эмоций и думать как Рашах. Мой наряд вообще больше бы подошел какому-нибудь бомжу у мусорки. Весь в дырах, немного в крови и грязи. Подняв руку, принюхиваюсь, понимая, что и ароматы вполне себе бомжеватые. Дерьмо. В это же время комментатор все никак не унимался, расписывая моих противников, большинство из которых были целой пиратской командой. Нет, я серьезно. Напротив меня стояла настоящая банда космических пиратов, и оттого сложнее было сдержать смех, ведь вся эта грозная банда один в один походила на команду из мультика «Планета сокровищ». В центре стоял одноногий, однорукий, с одним глазом. Надеюсь, хоть яйцо у него не одно. Я знаю, о чем ты подумал, мальчишка, и уверяю тебя, после боя ты убедишься в этом собственным ртом. Видимо, что-то такое проскользнуло у меня на лице, ведь главарь шайки агрессивно взмахнул своей саблей, параллельно превращая механическую руку в пушку. Толпа отребья за его спиной воинственно заорала и, не дожидаясь окончания речи ведущего, ринулась на меня, повинуясь приказу своего капитана. Мои глаза стрельнули в сторону закрытой ложи, огражденная зеркальными стеклами. Она возвышалась над остальными и, скорее всего, именно там сидел тот, в чьих руках ныне находится моя жизнь. Я не хотел долго прозябать внизу пищевой гладиаторской цепи, поэтому стоило показать, что эти куски мяса для меня не соперники. Нужно было пробиваться наверх, выше и выше, туда, где ты становишься не просто гладиатором, а чемпионом или кем-то подобным, не очередным веселым хомячком, что бегает по лабиринту, а тем, с кем ведут беседы, предлагая различные блага за победы. Согнув колени, вмиг отрываюсь от земли, срываясь на бег. Ци вспышкой вырвалась из моего тела, на миг заставляя пиратов притормозить. Некоторые из уродов начали понимать, что что-то здесь не так, но было уже поздно. Я стоял рядом с ними. Как же не хватает щупалец. Тратить ци на подобный мусор просто обидно. Первый был похож на прямоходящего краба. Махая своими кривыми клешнями, он что-то шипел себе под нос, пуская слюни и агрессивно топорща огромные усы. Краб с усами? Забавно, но плевать. Мой удар выбросил бедолагу к другому краю арены, вынуждая остальных застыть на месте, провожая полет взглядом. После чего они дружно перевели головы в мою сторону. Чего рты раззявили? Мочите его. Зычный голос капитана придал им немного храбрости, и ближайший пришелец ринулся ко мне, размахивая гудящей саблей. Медленно, плавно отступив в сторону, перехватываю руку, уводя владельца необычного клинка за собой и подставляя под выстрел пушки руки капитана пиратов. Выпавшие вместе с оторванной кистью оружие подхватывается на полпути к земле, после чего с разворота втыкается в череп ближайшего ублюдка, пробивая голову насквозь. Их можно убить вообще без ци. Что это за повышение такое? Даже в предыдущем бою были враги посложнее. Я даже был немного возмущен. Но больше всего меня бесило отсутствие привычных средств для обезвреживания таких слабых врагов. Во время плена у меня отобрали все, начиная от манипуляторов и управляющего импланта, который аккуратно отсоединили от спины, заканчивая банальной дубинкой с крюком. Мимолетное мгновение, вот сколько заняли все мои мысли, а тело с пробитым мечом черепом еще даже не успело опасть. Пинком ноги швыряю его в надвигающуюся толпу, после чего ныряю следом. Нужно всегда быть ближе, скользить между ними, прикрываться другими, не тратить силы. В голове мелькали наставления Ренда. Мой дорогой друг обожал подобный стиль боя, что аккурат ложился на мой собственный, что использовал подручные предметы. Я отбирал их собственное оружие, прикрывался телами их товарищей и уходил вовремя в сторону, подставляя других под удары. Все вокруг завертелось в кутерьме криков, стонов и предсмертных хрипов. Но я даже не вспотел. Сейчас даже немного неловко будет вновь начать ловить банды, имея подобный уровень подготовки. Ци размеренно и без лишних затрат циркулировала по моему телу, ненамного ускоряя меня, по сравнению с шайкой пиратов. Но это им все равно не помогло. Не прошло и пары минут, как я остался стоять один на один против капитана. «Ну, что, Джон Сильвер, если сдашься и отдашь мне свою руку, я не буду тебя убивать». «Руку?» Его потряхивало. Хоть он и пытался казаться бравым душегубом, что не боится ничего, но я видел истину. Его тело, пускай и инопланетное, говорило само за себя. Широкие зрачки, тяжелое дыхание, нервный тик пальцев и капли пота на висках. «Клянешься?» «Конечно». Мне-то не было смысла нарушать клятву, а вот хозяин арены вполне мог убить его. Впрочем, это был космический разбойник, так что туда ему и дорога, главное отдай руку, прежде чем сдашься. Пират размышлял недолго, и вот уже в моих руках покоится его механическая кисть, имеющая свойства швейцарского ножа, только помимо банальных ложек, ручек, мисок, там была встроена пушка и плазменный резак или какое-то его подобие. Вещь. Значительно качая головой, взвешиваю имплант в руках, ощущая его тяжесть, массивность и надежность. Это не был высокотехнологичный инструмент, он ведь был сделан для пирата. Зато он был прочным, простым и проверенным в боях и временем. Так меня отпустит, без понятия, что, легким шлепком, наполненным ци, я вырубил несчастного. В целом мне было наплевать на его судьбу. Главное, чтобы грандмастер не решил сделать из меня палача. Одно дело убивать врагов в бою, а другое казнить их на потеху толпе, такое для меня будет уже слишком. Глянув в сторону арены, развожу руки в стороны, как бы спрашивая грандмастера. Это все для чего я гожусь в твоих глазах, но не успел я додумать мысль, как на арену спустились сотни маленьких роботов. Мигая лампочками и мерцая двигателями, они подхватили тела и споро очистили арену от крови и прочей грязи, оставляя меня вновь на чистом поле. Один из них попытался отнять у меня пиратский протез, но живо получил прямо в металлический лоб, после чего, недовольно гудя, улетел вслед за своими механическими братьями. «Надеюсь, ты хорошо разогрелся, Рашах». Предвкушающий голос комментатора не предвещал ничего хорошего. Парень, наверное, аж скакал от предвкушения, столько эмоций скользило в его речи. Твой противник прибыл к нам с далеких планет, из-за грани известной вселенной. А если быть точным, то именно там его выловили, чтобы привести сюда. На арену из-под земли поднялась огромная клетка. Массивные ворота удерживались цепями с рунами, а по краям стояли мигающие зеленым столбы. Бум! От удара изнутри содрогнулись створки. Пыль поднялась в земли в радиусе пары метров. «Выпускайте жука!» Еще не успело эхо от слов прокатиться по трибунам, как потухли столбы, а цепи опали на землю, после чего двери с грохотом упали на землю, выпуская наружу огромного жука. Тварь была похожа на смесь таракана и богомола с кузнечиком. Только вот строение его тела волновало меня в последнюю очередь, куда больше интересовали глаза. Умные, расчетливые и полные жажды крови глаза, что располагались над массивной челюстью, способной заглотить меня целиком. Это что еще за хрена-то? Пришлось задействовать все резервы ЦИ, чтобы успеть скрыться с пути этой громадной твари, которая срать хотела на свои размеры и вполне шустро носилась по полю, пытаясь уцепиться за меня хоть как-то. Пародируя блоху, я скакал вокруг жука, заодно, словно ребенок, продолжая удерживать свой трофей. Было жалко выкидывать подобную игрушку, техник в моей душе рыдал горячими слезами, а потому я все никак не мог решиться выбросить ее. Видимо, хозяин боев понял мои затруднения, так что на высоте десятка метров застыл тот же самый робот, что уже пытался отнять у меня оружие. Он висел в одной точке, тем самым явно намекая, что не собирается сдвигаться с места. Блять, вот так и начинаешь идти на сделки с криминалом. Все начинается с малого. Проскользнув под огромной тушей таракана, закрутившись на месте, залихватским броском отправляю руку прямо в малыша робота, что легко словил пущенный снаряд. Но этот маневр чуть не стоил мне руки, лишь в последний момент я увернулся от выпада одной из жученных лап, что разорвала мне пальто, оставляя пару кровавых полос. Ци устремилась к руке. Сам я отпрыгнул на десяток метров, готовясь к бою. Толпа ревела, эти алчущие ублюдки желали моей крови, они хотели, чтобы жук разорвал меня на куски, раскидывая кишки по арене. Не дождетесь. Поправив шляпу, срываюсь навстречу к пришельцу, обходя его кривые примитивные взмахи клешнями и подступаясь вплотную к груди. Нужно было лишить его подвижности, сломать опорные конечности, раскрошить суставы, уклоняясь от летящих со всех сторон ударов, поднырнуть под пронесшейся надо мной головой монстра, чтобы взобраться на хвост. Быстрый забег по спине. Тварь бесится подо мной. Ему больно, он волнуется, ярится и начинает бояться. С мерзким чавканьем и хрустом одна из лап отлетает в сторону, после чего мне в срочном порядке приходится отпрыгивать в сторону. Монстр слабеет, и хор стекает ему под ноги, разнося мерзкое зловоние по арене. Его глаза прищуриваются, продолжая отслеживать каждый мой шаг. Больше он не несется вперед, не прет на таран, полагаясь только на свой размер и силу. Из его рта выдыхается пар, гнилостный аромат забивает ноздри, пока я обхожу пришельца по кругу, вынуждая того постоянно смещаться, чтобы оставаться лицом к лицу. Одна из его ног припадает, еще одной вовсе нет. Пора закончить начатое. Без слов и сигналов в один миг срываюсь к своему врагу, успевая преодолеть половину разделяющих нас метров, прежде чем тот начал действовать.